И прежде чем мы начнем сегодняшнее наше занятие, я попрошу Александра Злобина зачесть тот вариант в стихотворной форме третьего принципа йоги. Значит, сейчас мы на самом деле столкнулись с очень серьезной, очень интеллектуально насыщенной и неочевидной задачей и проблемой, как более точно и адекватно подобрать формулировки для основных йоговских таких вот таких базовых элементов на русском языке, желательно в стихах. И вот Александр сегодня совершенно спонтанно во время нашего обсуждения предложил вот такой вариант. Прошу услышать. Уничтожить страдания, чтоб помогай всем живым существам. Но во время помощи этой откажись от страдания сам. Друзья, учиться в открытом йога-университете чрезвычайно интересно. Здесь скучно не бывает, потому что здесь и теория, и практика на самом переднем крае, я не побоюсь выразиться, всей йогической науки всего земного шара. Поверьте, никто этим не занимается. Во всяком случае, в открытых источниках я ничего даже подобного не встречал. Задача чрезвычайно важная, как нам понять, адаптировать, переоткрыть и грамотно сформулировать те древние знания, которые чудом сохранились и дошли до нас с ведических времен. Причем не просто с формальной точки, такой интеллектуальной, выпилить красивые формулы и такую, знаете, логику оболочки, но еще и сохранить дух, невербальность импульса йоги. Это поистине, знаете, такая задача волшебная. И я хочу напомнить, что в древние времена, в ведические времена, веды излагались древними мудрецами, риши их называли. Отсюда страна Рашия, понимаете, риши, да, наша Раша. Вот, наша риша. Вот, это шутка была. Так вот, надо пояснять. Я, друзья, знаете, сколько лекций читаю? Иногда пошутишь вот так, а потом это как пойдет в тираж. Хоть стой, хоть падай. Так вот, искусство слова, искусство поэтического слова, искусство правдивого слова, такая прикладная мантра йога, это основа, вообще говоря, веды. И люди, которые владели словом, занимали самое высочайшее положение в иерархии. То есть древние риши, древние мудрецы, брахманы и так далее. Так.